была столь же печальна, как и судьба Панкратия Сумарокова. Он был также несправедливо заподозрен в фабрикации фальшивых ассигнаций и выслан в Тобольск. Журнал печатался в количестве 300 экземпляров и расходился туго, несмотря на помощь со стороны наместника. Оставшиеся нераспроданными экземпляры раздавались ученикам в виде награды, предусмотренной уставом народного училища. Для этого номера журнала переплетались в дешевые 4-копеечные переплеты. Журнал давал убыток, хотя сотрудничество подавляющего большинства участников было бесплатным. Людей, желавших сохранить комплекты РТШ в своих библиотеках, в Сибири было, очевидно, совсем мало, и журнал исчез с книжного рынка. После прекращения издания журнала по распоряжению Алябьева было решено несколько полных его комплектов представить в дар разным знаменитым особам, пребывающим в Санкт-Петербурге и Москве. Особами, которым было определено подарить иртыш, превращающийся в ипокрену, были Заводовск, Державин, Козадавлев, Дашковы, Гудович, Шереметьев, Лопухин и Херасков. Все 8 комплектов решено было предварительно переплести в зеленые софьяновые переплеты с золотым обрезом, на что было истрачено 120 рублей ассигнациями за счет Тобольского приказа общественного презрения. Один из этих комплектов, которых, возможно, было заготовлено больше, попал в мою библиотеку. Любопытно, что нашелся он не сразу, а по томику из разных книжных лавок и в течение более десятка лет. В комплекте 6 томов, по 4 номера в каждом. По сведениям Семенникова, годом позже начала издания журнала «Иртыш, превращающийся в ипокрену», в той же тобольской типографии Корнильева печатался другой журнал, значительно менее интересный, носивший название «Журнал, исторически выбранный из разных книг». Издавался он в 1790 году, и вышло его две части – по 13 печатных листов в каждой. Этого журнала нет ни в одном хранилище. По окончании издания «Иртыша» Сумарока в течение 1793 и 1794 годов издавал уже самостоятельно другой журнал под названием «Библиотека ученая, экономическая, нравоучительная, историческая и увеселительное в пользу и удовольствие всякого звания читателей». Вышло ее 12 частей, но журнал этот к теме настоящего рассказа уже отношения не имеет. Возвращаясь к первенцу русской сибирской журналистики Иртышу, превращающемуся в ипокрену, нельзя не подивиться мужеству сотрудников его, Сумарокова, некоторых других, и в особенности прокурора Бахтина, не убоявшихся выступать в то время против крепостного права. Общий либеральный порядок, заведенный в Тобольске наместником Алябьевым, играл здесь не последнюю роль. Читая такие, например, бахтинские строки, обращенные к дворянам, как «А вы, что за скотов, подобных вам приемля, ни бедных жалоби, ни воплю их не внемля, употребляя власть вам данную во зло, на всяк час множите несчастливых число». Или такую эпиграмму: «Как будто за разбой вчерашнего дня фрол, боярин твой, тебя порол. Но ничто плут тебе, ведь сек он не без дела, ты чашку чая нес, а муха в чай влетела». Невольно думаешь, что за нечто подобное литераторов из Петербурга и Москвы в то время, не стесняясь и немедля, высылали в Сибирь. Не было ли причиной подобного послабления сибирькам, что их уже высылать было некуда? Не наоборот же, в Петербург или в Москву? Театр чрезвычайных происшествий. Книга эта, изданная в Петербурге в год выхода в свет Радищевского «Путешествие из Петербурга в Москву» 1790, имеет по обычаю времени длиннейшее многословное название –